Так только здесь и пришел в сознание. «Нет, в самом деле ничего не знаешь?» — переспросил Коломеец. «Ну, конечно, ничего», — подтвердил я. «Ну, так мы тебе сделаем информацию. Ты не возражаешь, товарищ Марущак?» — обратился Коломеец к молчавшему Марущаку. «Вали, рассказывая, я помогу», — согласился Марущак. Бандиты, с которых я стрелял, шли издалека. Их послала из Бессарабии на советскую сторону на помощь атаману Сатане Малолетке разведка. Сатане Малолетке все дни, когда мы все работали в совхозе, приходилось очень круто. В город на усиление охраны границы прибыла из Москвы ударная группа по борьбе с бандитизмом. В ней были самые смелые, испытанные чекисты. Худо пришлось бандитам. Почти каждую ночь из ворот управления погранотряда и окружного ГПУ один за другим выезжали в соседние леса небольшие отряды ударников-чекистов. Верхом, в кожаных куртках, с тяжелыми маузерами, в деревянных кобурах, ударники мчались на сильных, выносливых конях по мостовым сонного города. Подковы их коней звонко стучали под аркой старой крепости. Выехав за город, на мягкие проселочные дороги, ударники пропадали в ночной мгле, и только в одном доме на Семинарской улице, из которого они выезжали, знали цель их поездки, знали их конечный маршрут. Целые ночи до рассвета горел в том доме электрический свет. Чекисты работали всю ночь, выполняя наказ советского правительства очистить от бандитских шаек пограничные районы страны. Часто, когда ГПУ подготовляло крупные операции, на помощь ударникам-чекистам приходили курсанты из нашей совпартшколы и коммунары ЧОНа, коммунисты и комсомольцы из городских партийных и комсомольских ячеек. Нередко даже днем по тревоге являлись все не в штаб ЧОНа на Кишиневской улице. Там получали винтовки и под командой ударников-чекистов надолго уходили из города прочесывать соседние леса. Оказывается, в то время как наша группа спокойно обмолачивала в совхозе хлеб нового урожая, все курсанты, которые остались в городе вместе с Марущаком, тоже не сидели без дела. Несколько раз они прерывали занятия, уходили ловить бандитов. Казалось бы, бандиты должны уходить подальше от города, и особенно пущие огня боятся совпартшколы. Но, как рассказывал мне Марущак, все получилось иначе. У бандитов были друзья в самом городе, и одним из таких друзей оказался старый садовник Корытко. Оказывается, он служил в епархиальном училище, где теперь помещалась совпартшкола, еще при царе. Когда в городе установилась советская власть, Корытко по-прежнему захаживал в это здание. Нередко, по старой привычке, он вынимал из кармана пальто тяжелые острые ножницы и, заботливо, ни от кого не требуя за это денег, подстригал во дворе перед главным зданием кустики туи, срезал лишние поросли со стволов акации, вырывал бурьян в палисаднике. К старому садовнику привыкли, и когда понадобилось наводить порядок в запущенном саду, начальник совпартшколы зачислил Корытко в штат. Как и другие сотрудники, Корытко получал обеды в курсантской столовой и целыми днями возился с ножницами и с сапкой в саду или во дворе совпартшколы. Молчаливый, неразговорчивый и тихий, он ни в ком не возбуждал подозрений. Часто заработавшись до позднего времени, Корытко оставался ночевать в своем складе около кухни. Там у него стоял топчан, покрытый соломенным матрасом. Никто не знал, что у старого садовника есть взрослый сын по имени Збышка. Еще в первые месяцы после революции молодой Корытко, тогда еще студент Киевского политехникума, подался в Варшаву и там поступил на службу к Пилсудскому. Вместе с пилсудчиками он занимал Житомир. Потом, когда конница Буденова выгоняла легионы Пилсудского с Украины, удрал вместе с ними в Польшу. Старый Корытко, как только в наш город пришли красные, стал рассказывать своим соседям по подзамче, что его сын-студент